На месте все расскажу». Парень снова кивнул и убрал книгу в карман манти. Мы покинули большой зал и быстро поднялись на шестой этаж, где у близнецов была оборудована мастерская с мини-зельеварней, но сейчас помещение было почти заброшено. Уизли с прошлого года завязали с экспериментами. Рыжие нас уже ждали, но едва мы вошли, Гольдштейн резко нахмурился и остановился в дверях. «Хилсинг, что эти бендюжники тут делают?» Рик Лейновиц ткнул в них пальцем. «С этими пацами я не хочу иметь никакого дела и тебе не советую. Ты за языком следи». Нахмурился один из братьев и сжал кулаки. «Ша, за шо купил, зато и продаю». Энтони выставил перед собой руки в примирительном жесте. «Ви двое закопали свою репутацию так же глубоко, как мой прадед свою первую жену Розу. Поэтому не нужно удивляться, что уважаемые люди не хотят иметь с вами дела. Блять, об этом я не подумала». Я грустно покачала головой. «Этих идиотов на факультете-то не особо терпит, что уж говорить об остальных. За 2 года своими дебильными приколами они умудрились достать всю школу. Ригель, Гермиона». Энтони обратился к нам по именам и был максимально серьезен. «Может, для начала расскажете суть вашего совместного проблемного предприятия, а потом мы вместе включим мозг и дружно подумаем. Ты прав. В общем, есть идея». Я быстро поведала еврейскому мальчику нашу задумку по созданию простейших бытовых и защитных артефактов, а также его роль в этом бизнесе. «Знаете, мне сейчас очень обидно за себя». Рик Лейновиц сложил руки за спиной и встал посреди заброшенного класса. «Значит, вы решили открыть весьма перспективный и прибыльный бизнес, но при этом я должен наблюдать за вашими успехами через форточку и менять фунты на галлеоны. Я, Гольдштейн, в нашей семье никогда не было хапук и менял. Что ты хочешь?» – грустно спросил Фред. Его сидящий рядом брат только горестно кивнул. «Долю, естественно». Еврейчик оглядел всех присутствующих и остановился на близнецах. «Я не за просто так. Если у меня будет доля, то я буду крайне заинтересован в развитии и процветании нашего бизнеса. И чем ты нам поможешь?» – голос подала Гермиона. «Она у меня добрая, поэтому искренне радовалась моему решению помочь Уизли. Кроме громких слов, есть реальные предложения?» «Конечно». Энтони картинно широко улыбнулся, а потом серьезно продолжил. «Кроме обмена бумажек на монетки, я могу организовать поставку заготовок под артефакты, отец сможет договориться за нас, и мы получим низкую цену. Также помогу с инструментом и расходными материалами, это можно будет занять в лавке моей семьи. Также я готов вести бухгалтерию и сводить дебет с кредитом, ведь я уверен, что вы такие слова слышите впервые. А еще я буду много думать за ваш товар, кому и как его продать, а это самое сложное». «Это еще почему?» Эту фразу мы с близнецами сказали почти одновременно. «Не понимаете?» Рик Лейновиц перевел взгляд на Гермиону, которая грустно кивнула. «Да что не так-то? Объясняю для недалеких и привыкших сначала бить, а потом спрашивать. Если в центре Лондона потомок Гитлера откроет кошерный ресторан и назовет его «Холокост», сколько евреев пойдет туда ужинать? Или если профессиональный вредитель и отравитель, известный на весь город, откроет магазин полезной и здоровой пищи? Так понятнее, Рия, он прав. Тебя боятся и ненавидят, а этих, — подруга кивнула в сторону близнецов, — недолюбливает вся школа. В прошлом году они уже убили одного первокурсника, и об этом знают все». Фред и Джордж сникли и виновато опустили головы, из парней как будто стержень вытащили. В эмофоне от них так веяло сожалением, стыдом и безысходностью, что мне даже стало как-то не по себе. Как я могла забыть про их репутацию? Да и у меня самой не лучше. Хилсинг, семья отступников и убийц, верные псы короны. Из-за нашей дурной славы студентам лучше не знать, что мы авторы этих поделок, а то еще подумают, что отравлено или проклято. Дошло, наконец, как с вами, гоями, сложно. Пока вы пытались изображать мыслительную деятельность, Энтони Гольдштейн за вас уже все придумал. Убедившись, что мы его внимательно слушаем, первокурсник продолжил. «Продавать вашу продукцию буду я. Моя семья владеет небольшим ювелирным магазинчиком на Косой аллее. Скажу, что это пробная партия, специально рассчитанная на школьников». «Сколько?» – грустно спросил Фред. «Я предлагаю 50 на 50. Еврейский мальчик довольно улыбнулся. «Не наглей. 20%. Мы можем найти другого продавца или посредника». Джордж, молчавший все это время, подал голос. «Да, там за дверью, наверное, целая очередь стоит». Энтони картинно подошел и выглянул за дверь. «Очень странно, но мои красивые глаза там никого не увидели. А раз так, то я готов к торгу, который хорошо для меня закончится. От довольной улыбки мелкого еврея приуныла даже я, но отступать было поздно, сама заварила эту кашу. Через час напряженных переговоров, чуть не перешедших в мордобой, мы смогли договориться. Моя доля снизилась до 7%, ведь кроме учебников по артефакторике от меня больше ничего не потребуется, а Уизли и Гольдштейн получали по 31% каждый. Мелкий еврей берет на себя всю административную деятельность, включая доставку материалов, ведение бухгалтерии и реализацию готовой продукции. На плечах близнецов – изготовление, разработка и тестирование артефактов, а проверять продукцию они могли строго на себе или на подопытных животных. Крыс в замке хватало. Если честно, я была даже рада такому исходу, деньги мне не нужны, а головной боли оказалось слишком много. Ну нет во мне такой коммерческой жилки, как в парнях, поэтому я для виду поторговалась, но согласилась. Пусть сами ведут дела, а я буду наблюдать со стороны и раз в месяц забирать свою долю, может подскажу чего интересного. Таким образом, Уизли и руку набьют, и к фунтам привыкнут, а после школы мы сможем получить двух подмастерьев-артефакторов, которых в магическом мире никто не знает. Раз торговля будет идти от имени Гольдштейна, то и вся слава с известностью будет у мелкого еврея. За школьные годы Уизли вряд ли накопит нужную сумму на открытие магазина и оплату лицензии, слишком дорого. Конечно, парни могут пойти работать на евреев, но быть равноправным партнером или наемным рабочим – это таки две большие разницы. Вот тут-то орден и предложит им контракт. Я думаю, парни согласятся, зарплата и условия должны их устроить. Но это все потом, не будем так далеко загадывать. Может вообще ничего не получится. Сейчас мне нужно было составить магический контракт для нашего совместного предприятия, точнее не мне, а юристам Хилсинга. Уизли наотрез отказались подписывать документ, составленный евреями, мол, те хуже гоблинов. А Гольдштейн картинно удивился тому, что рыжие бендюжники знают алфавит и умеют писать. Поэтому я быстро накидала черновик, потом 4 раза его переписала, чтобы всех все устраивало, и уже перед самым отбоем мы разошлись по гостиным. Не думала, что это будет так сложно. Сейчас обо всем расскажу маме и завалюсь спать, завтра куча занятий, еще Эльвиру учить Ирону партию в шахматы обещала. За постоянной занятостью ноябрь пролетел незаметно. Мы даже не особо обращали внимание на постоянные драки между гриффиндорцами и слизеринцами, регулярно кто-то из наших ночевал в больничном крыле, но и змеям доставалось. После запрета на посещение Хагсмида атмосфера в школе сильно накалилась, но первочков не трогали, поэтому мы с Гермионой спокойно учились, тренировались и по вечерам занимались с Эльвирой. Джастин проводил свободное время с почти отошедшим Роном и всячески поддерживал друга. Фред и Джордж получили от меня 7 учебников по артефакторике и еще несколько справочников, после чего буквально переехали в свою лабораторию. Отсутствие близнецов Уизли в гостиной вызвало тревожность и опаску на факультете. Все решили, что эти два дебила задумали очередной розыгрыш, а учитывая их чувство юмора. В общем, через неделю Перси отправился штурмовать их лабораторию, но вернулся очень довольным и задумчивым, заодно ребят на факультете успокоил. Староста всем объявил, что его младшие братья Аболтусы наконец-то взялись за ум и начали учиться. Эта версия всех устроила. Наступил декабрь, и я в полной мере ощутила на себе шотландскую зиму, и особенно, пребывание в древнем замке без центрального отопления. В коридорах было пиздец как холодно. Если бы не зачарованная одежда с чарами комфорта, то не знаю, как бы мы учились. В некоторых местах каменные стены покрыли синим, в коридорах сквозило и дул ледяной ветер, а все из-за окон. За сотни лет деревянные рамы рассохлись так, что в щели пролезал мой мизинец. Я сразу вспомнила свою прошлую жизнь, когда в детском доме мы каждую осень заклеивали окна. К сожалению, волшебники не додумались до столь прогрессивного метода утепления помещений. Кстати об утеплении, сегодня мое терпение лопнуло. В спальне пар изо рта идет, а по пути из душа до кровати можно окочуриться. В пижаме, конечно, тепло, но я привыкла спать в одних трусиках, а просыпаться от холода – такое себе удовольствие. Вчера я узнала, что у парней в комнате стоит буржуйка и поддерживает вполне себе комфортную температуру. Поэтому мы с подругой направили свои стопы в кабинет завхоза. Мне, конечно, положили в дорогу несколько обогревателей, которые работали на магии, но их хватило аккуратно оперативную базу. Заодно к близнецам зайдем, уже 5-е число, а обещанных амулетов-грелок все еще нет. В учебниках даже готовая схема была, хотелось узнать причину задержки. Мы спустились на шестой этаж и, вежливо постучав, вошли внутрь. Нам открылась интересная картина. Гольдштейн сидел в мягком кресле и пил что-то горячее из термоса, а перемазанные Уизли красили кисточками небольшие деревянные бруски. Те самые амулеты-грелки, за основу парни взяли заготовки, которые продавались в лавках артефакторов. Деревянные дощечки 3 на 10 сантиметров были пропитаны специальным составом, оставалось только нанести нужную рунную цепочку, и примитивный артефакт был готов. Такие поделки были очень дешевы, так как с них начиналось обучение будущих мастеров, но и недолговечны, ресурса хватало на несколько месяцев до полного превращения амулета в труху. «Всем привет!» Я весело поздоровалась. «А что вы делаете?» Мия с интересом разглядывала понурых близнецов. Нам ответила недовольная рыжая стерия. «А что, не видно? Красим. Готовые артефакты. Мы могли бы их уже продавать. Ануша, сами виноваты!» Голос подал Энтони. «Привет, девочки. Эти идиоты чуть не похоронили наш бизнес, даже могилку успели выкопать. Если бы не я, то мы бы остались без штанов и пошли попрошайничать. А что случилось?» Я подошла к близнецам и взяла со стола исписанную рунами деревяшку. От моего прикосновения артефакт чуть нагрелся, а воздух вокруг меня стал значительно теплее. «Работает», — близнецы постарались на славу. «Ригель, что ты видишь?» Риклиновец внимательно посмотрел на меня. «Артефакт, созданный с помощью рунной магии», — я пожала плечами, — «рабочий, между прочим». «Ну да, все работает». Гермиона тоже взяла деревяшку со стола и внимательно ее рассмотрела. Руны вырезаны ровно и аккуратно, сделано на совесть. «А этот рисунок сложно повторить?» Мы отрицательно покачали головами, а потом до нас дошло, что имел в виду Энтони. «Вот именно, скоро каникулы, и какой-нибудь прохиндей купит на косой аллее заготовок и скопирует наш шедевр артефакторики. Поэтому я заказал специальную краску, которая скроет рунный рисунок от посторонних глаз и не позволит украсть наши деньги. А когда планируете начать продавать и почем?» Я отдала деревянный брусок Фреду, и парень тут же нанес кисточкой толстый слой фиолетовой краски. «Продажи начнем завтра. Как раз краска высохнет. По 7 галлеонов за штуку. Тьфу ты, заразился». Гольдштейн картинно возмутился и обратился к нам. «Девочки, кажется, эти пацы меня покусали». В этот момент его волосы порыжели, а Фред картинно клацнул зубами и, хохоча, убрал палочку в рукав. Мы не выдержали и тоже засмеялись. Минут через 5 все успокоились и, попрощавшись с партнерами по бизнесу, мы отправились к завхозу. «Здравия желаем, господин майор». Мы без стука вошли в каморку завхоза. «Вольно». Ветеран отвлекся от документов на столе и улыбнулся. «Чаю? Не откажемся». Подруга по-хозяйски прошлась по кабинету и направила волшебную палочку на чайник, который тут же закипел. В свою очередь, я придвинула к столу два стула, а завхоз достал из шкафа чашки, заварник и печеньки с изюмом, мои любимые. «Рассказывайте, что случилось?» Филч сделал большой глоток из железной кружки. «Кто-то обидел. Вы только скажите, с лопатой спать будет». С наступлением зимы отработки изменились, теперь студенты чистили снег, а вокруг замка разрастались кубики сугробов. Завхоз заставлял штрафников собирать снег в кучи, а потом лопатами делать идеальные геометрические фигуры с прямыми углами. Ветеран, как всегда, подошел к процессу творчески. «Нет, тут все в порядке. После того случая на нас смотреть опасаются. У нас другая проблема». Я откусила печеньку и запила ее горячим чаем. «Вкусно. Мы замерзли». Подруга поставила чашку на стол и жалобно посмотрела на Филча. «Может, у вас есть волшебный обогреватель? Вот же, так и знал, дура блохастая». Из-под стола донеслось недовольное мяуканье, и завхоз взял на руки небольшую черную кошку. «Это я не про тебя, моя хорошая». Мы с умилением наблюдали, как злобный завхоз с доброй улыбкой наглаживает своего фамильяра, а миссис Норрис громко мурлыкала и терлась о руки хозяина. Через пару минут кошка свернулась калачиком на его коленях, и Филч продолжил. «Я неделю назад установил печки во всех мальчишеских спальнях, а в женские мне ходу нет, сами понимаете». Мы кивнули в ответ. «Поэтому я поставил их возле кабинета вашего декана. Минерва сказала, что установит сама или даст задание старости. Забыла, как обычно». Мы быстро допили чай и под предводительством завхоза отправились к кабинету декана. В коридоре действительно стояли 7 старомодных и немного странноватых печек, чугунных и с витыми узорами, с полным отсутствием трупа и стеклянными дверцами. У меня сразу появились вопросы. «Извините, а куда уходит дым?» Я указала на эту странную печь. «И где брать дрова?» «Чего? Какой дым? Какие дрова?» Филч удивленно посмотрел на волшебную буржуйку, а потом перевел взгляд на меня. «Вы волшебница или где? Зажигаешь магический огонь и все. Волшебному пламени дрова не нужны, да и дыма от него нет. Если бы Хогвартс отапливался дровами, то мы бы запретный лес за пару лет вырубили. Блин, точно. Я немного покраснела от стыда. Магловское мышление». Подруга сочувственно положила руку мне на плечо и засмеялась, ехидно. «А ну тихо». Завхоз постучал в дверь декана, и через минуту нам открыла уставшая бледнолицая МакГонагалл с большими мешками под глазами. «Добрый вечер, Аргус, мисс Хилсинг, мисс Гринджер. Что-то случилось?» Женщина оглядела нас строгим взглядом. «Мои студенты нарушили правила?» «Нет, девочки пришли ко мне, потому что замерзли». Ветеран кивнул на чугунные печки. «Я же тебе неделю назад их принес». «Кого принес?» Декан на секунду задумалась, а потом виновато покачала головой. «Мерлин, совсем из головы вылетела. Близится конец года, и мне нужно подготовить кучу бумаг и отчетов. Альбус сильно занят в министерстве и МКМ, поэтому все сама». Дальше декан взмахнула волшебной палочкой, с кончика которой сорвалась голубая полупрозрачная кошка, а через пару минут пришла Демильза Робинс с парой девочек-старшекурсниц. Получив задание, девушки уменьшили печки и быстро убежали в гостиную. МакГонагалл даже отсыпала нам 10 баллов за заботу о факультете. После этого мы разошлись по своим делам, скоро отбой. Войдя в спальню, я сразу заметила печку в центре комнаты, которая сейчас уютно потрескивала дровами. Не перестаю удивляться чудесам магии, в помещении стало немного теплее, но остался последний штрих. Я скинула мантию и с ногами залезла на стол возле окна, от которого сильно дуло. «Ригель, что ты там делаешь?» Ко мне обратилась Лаванда. «И что за железный баллон у тебя в руках?» «Это волшебная пена, монтажная называется». Я начала запенивать щели в раме и подоконнике. Благодаря ей из окна перестанет сифонить, и у нас в комнате станет еще теплее. Браун внимательно за мной наблюдала, а Эльвира и Гермиона старались не смеяться. Закончив, я спрыгнула на пол и довольно огляделась. Печка греет, от окна не дует. Красота. Наконец-то буду просыпаться в тепле. Довольно улыбнувшись, я направилась в душ. Завтрак начался с того, что около стола Ривенкла выстроилась небольшая очередь. Гольдшин запустил рекламу грелок еще 2 недели назад и сейчас активно продавал амулеты. К моменту прилета почтовых сов он уже принимал предзаказы. Близнецы за неделю изготовили 30 штук и их быстро разобрали. Школьникам понравился эффект, и они, естественно, захотели еще. Энтони пообещал управиться за неделю, а близнецы сидели за нашим столом и довольно потирали руки. «Я искренне рада за Уизли, парни действительно стараются. Ну наконец-то, дружище, ты чуть завтрак не пропустил». Рон довольно приобнял Джастина. «Здорово мы им вчера наваляли. Скорее, это была ничья». Финч Флетчли сел напротив нас с подругой. «Привет, девочки. На прошлой неделе Уизли закончил с защитой своего сундука от воров. Ага, правильно вырезал рунный рисунок с 7-го раза. Вот только парень заявил, что 7 – это магическое число, поэтому все нормально. А сегодня утром Джастин не вышел на зарядку, и я ему позвонила. Сонный парень мне ответил, что он в больничном крыле, а потом гордо поведал о происшествии. Ночью парни проснулись от электрического треска, а возле кровати Рона со спущенными штанами валялся дымящийся Финниган. Шестерку мародеров неплохо приложило током, Уизли тут же схватил свой деревянный протез и начал им пиздить засранца. На защиту товарища встали Лангбаттом и Томас, а Джастин поддержал нашего рыжего друга, и понеслась драка, в ходе которой Невиллу сломали нос, а Финч Флетчли неудачно упал и сломал руку, но уже после того, как хорошенько приложил Дина в ухо. Драку разняла МакГонагалл, сняла со всех баллы, назначила отработки до самого Рождества и отправила пострадавших в больничное крыло. В спальне ночевали только Уизли и Поттер. Мой братец не полез в драку, а наблюдал со стороны, может, мозги появились. Я еще раз посмотрела на молодого аристократа и удивилась. Вот бывает такое, общаешься с человеком каждый день и не замечаешь в нем изменений, а стоит взглянуть чуть иначе и видишь, как он поменялся. Финч Флетчли сильно похудел, и у него появились мышцы, даже детская припухлость пропала. Черты лица заострились, да и чуть выше он стал, если продолжит в том же духе, то станет настоящим красавцем с фигурой олимпийского атлета. Надеюсь, мы с Мией в него одновременно не влюбимся, как в мыльной опере, и не подеремся. Я на мгновение представила, как мы с подругой делим Джастина, и прыснула от смеха. «Ты чего?» Гринджер толкнула меня в бок. «Потом расскажу». Я улыбнулась ей в ответ. Я по-новому осмотрела стол факультета, почти все немного изменились, но особенно отличился Лонгботтом. Невилл разжирел как боров. Я помню его фигуру в поезде. Было видно, что парень активно занимался спортом. А ведь и правда, я ни разу не видела, чтобы он тренировался, хотя с Крэббом и Гейлом мы каждое утро здороваемся на пробежке. Как потеплеет, предложу парням совместную тренировку. Интересно, насколько они хороши. А вот Невилл только постоянно жрет, сидя в кресле у камина. Похоже, дома его заставляли, а тут без бабушкиной палки парень расслабился и окончательно запустил себя. Мой взгляд упал на Эльвиру, всего-то новая форма и мантия, плюс косметические чары, которым научила ее Лаванда, и девочка смотрится как чистокровная из молодой семьи. Сейчас Смит о чем-то весело болтала с Браун и Потил, абсолютно не выделяясь на их фоне. «Хватит ворон считать». Подруга положила руку мне на плечо. «Я до сих пор не переношу чужие прикосновения, но Гермионе, как и маме, можно. Руки близких людей такие теплые и нежные. Нам пора на трансфигурацию. Мальчики, я обратилась к Рону и Джастину. Мы догоним», — ответил Рон и заботливо пододвинул тарелку с сосисками поближе к товарищу. «Давай ешь, дружище, завтрак — самый важный прием пищи, как обед и ужин». Кивнув ребятам, мы отправились на урок. «Сегодня должна начаться новая тема, а то уже надоели эти жуки с пуговицами и прочие мелкие круглые предметы». Глава 47. Небичина. Из-за постоянной занятости я и не заметила, как пролетели почти 3 недели декабря. Утром пробежка и тренировки, днем занятия и библиотека, а вечером обучение Эльвиры, посиделки с девочками в гостиной или с Гермионой на нашей оперативной базе. В тишине оборудованного класса мы с подругой болтали за чашечкой чая или расстреливали пару сотен патронов по мишеням. Иногда устраивали магические дуэли, а раз в неделю вспоминали про фехтование и доставали клинки. В общем, дни проходили с пользой, еще часть времени забирала подготовка к Рождеству. Подарки я привыкла делать своими руками, поэтому после отбоя я тихо вязала или мастерила свои скромные поделки. Когда глаза уставали от спиц или инструментов, я доставала карту мародеров и следила за братом. В фильме Поттер нашел зеркало Ейна лишь во время зимних каникул и часами сидел перед ним. Так вот, в этом году на зимние каникулы не останется ни одного первокурсника, все разъедутся по домам. Вот я и подумала, может, Дамблдор выставит артефакт пораньше. Зачем мне зеркало? Так в кино камень достали именно из него, а вдруг мне повезет? Поэтому в полночь я доставала карту и иногда наблюдала, как мой шеложопый братец шляется по ночному замку, но надолго он нигде не задерживался. Последние пару недель мой братец часто отирался в подземельях, но от Лаванды я узнала, что кто-то по ночам разбрасывает навозные бомбы около входа в гостиную Слизерина. Гарри оставлял пару растяжек и быстро возвращался в спальню. Сдается мне, что зеркало будет после каникул, ведь Поттер может про него рассказать родным, а Блэкам это очень не понравится. Читала я про этот древний артефакт, та еще опасная мерзость, что буквально тянет магию и жизненные силы из человека. Сам же месяц прошел спокойно, даже мародеры притихли. Ну как притихли, просто после чистки снега сил на пакости уже не оставалось. В декабре даже стычки между львами и змеями почти прекратились, все с нетерпением ждали каникул и поездку домой. На фоне этого затишья выделился Забини, после чего мародеры вообще прекратили любую активность. Во время ужина у слизеринца волосы окрасились в розовый цвет, затем все лицо обсыпало огромными гнойниками, а из носа ручьем потекли ярко-зеленые сопли, но это были цветочки. Ягодкой стало мощное и жидкое опорожнение кишечника, которое сопровождалось различными звуками, что включали в себя боевой горн, тромбон и даже течение горной реки. Запах в большом зале стоял соответствующий. В тот момент я была очень рада, что стол Гриффиндора находится на максимальном удалении от Слизерина. А вот студентам змеиного факультета не повезло, некоторых даже вырвало. Сопливого и продолжающего гадить под себя цыганенка экстренно доставили в больничное крыло. Через 3 дня мадам Помфри так и не смогла найти противоядие и сдалась. Сопливого засранца отправили в больницу Святого Мунга, где он провел еще неделю и вернулся буквально вчера, очень бледный и молчаливый. Все сразу вспомнили про близнецов Уизли, Тем более месяц назад Блейзаби неприлюдно оскорбила их мать, назвав ее женщиной с низкой социальной ответственностью. Рыжих сразу вызвали на ковер к директору, там они честно сознались, но встали в позу, они в своем праве. Уизли напомнили директору и деканам, что их семья хоть и нищая, но входит в священные 28, они имели полное право убить итальянского говнюка за такое оскорбление. Мол, пусть спасибо скажет, что так легко обделался, пардон, отделался. Дамблдор тяжко повздыхал, после чего прочитал Фреду и Джорджу часовую лекцию о всепрощении и любви к ближнему своему. МакГонагаллу назначила шалопаем 2 недели отработок и сняла с факультета 100 баллов за неудачную шалость, правда потом накинула 50, за защиту чести и достоинства семьи. В гостиной близнецов встречали как героев, даже небольшую вечеринку устроили, как же, макнули слизни в фекальные массы. Подробности оказались очень интересными. Рон с гордостью рассказывал нам с Гермионой, какие его братья молодцы и что они подготовили хитрый двухсоставный яд. Первую порцию Забини выпил еще на обеде, а вторую на ужине, ну а потом пошла реакция и он обгадил всех вокруг. Зачем такие сложности? Так Блейз из богатой итальянской семьи и носит кучу защитных артефактов, в том числе и определитель ядов и опасных веществ. Вообще эти многосоставные яды очень опасная штука. Некоторые компоненты просто невозможно обнаружить. Спасает только то, что они очень сложные и невероятно дорогие в изготовлении, поэтому я просто не понимаю, где Уизли достали эту дрянь. Школьникам банально не под силу его изготовить самостоятельно, а столько денег у них точно нет. Конечно, Фред с Джорджем неплохо заработали на грелках, за декабрь Гольдштейн продал целых 86 штук, но этого не хватит даже на ингредиенты. Может, у кого-то из старших братьев взяли? Отец у них вроде по артефактам больше, вон какую летающую машину зачаровал, а миссис Уизли швея и домохозяйка. Странно все это, а моя паранойя говорит, что с рыжими нужно быть повнимательнее. Убивать или травить меня ни за что, да и смысла нет, а вот приворотная или любовная на кого-нибудь из парней – вполне может быть, но тоже обречено на провал. 2 раза в год я прохожу полное обследование у Смитвика, а мастер колдомедицины обязательно найдет посторонние вещества в организме. Подливать мне или Мии раньше 4-5 курса точно не будут, а изменения в поведении друг друга мы сразу заметим. Но я все же надеюсь на порядочность Уизли, ведь иначе я лично сожгу их всех заживо. Все эти нехорошие мысли появились в моей голове, когда я вспомнил один эпизод из прошлой жизни. Моя коллега Катька, из отдела дознания, была фанаткой Гарри Поттера. Это она, перед Новым годом, посоветовала мне посмотреть фильмы про мальчика со шрамом и без мозгов. Но не в этом дело, как-то в курилке она с подругами возмущалась концовкой саги, точнее тем, что Гермиона вышла замуж за Рона. По мнению этой великовозрастной фанатки, Гринджер должна была уехать в Болгарию к Краму, ибо они созданы друг для друга. Пока я стоял рядом, эти конспирологи и знатоки мира магии решили, что Уизли опоили Гермиону любовным зельем, ну не может умница-красавица выйти замуж за рыжего дебила. Там дальше начались настоящие дебаты, кто лучше подошел бы Гриффиндорке на роль супруга, даже Малфоя и с ней по ей сватали. Мне это было неинтересно и я пошла дальше работать, а зря. Надо было пообщаться со знающими людьми, может хоть узнала бы, чем закончилась эта история. То, что бобер победил осла, понятно, но вот как. Но не это меня сейчас беспокоит. Подруга заметила, что я витаю в облаках, пока мы шли на урок трансфигурации. Рон и Джастин опять опоздали на завтрак, капуши, а Смит с девочками решили их подождать. «Ты чего такая задумчивая?» Гермиона толкнула меня в бок. «Да, так, мысли нехорошие в голове появились». Я с улыбкой посмотрела на подругу. «Поделишься?» Кудрявая ведьма заинтересована и слегка обеспокоена морщит лобик. «Конечно», киваю в ответ. «Сейчас вместе проясним вопрос у одной гордой зазнайки. У первокурсников Слизерина тоже произошел раскол на 2 компании. В одной кучке собрались Паркинсон, Булстраут, Нотт и Забини, а в другой Малфой с Гринграссом и 2 их верных телохранителей. К последним мы и подошли. Малфой, Гринграсс». Вежливо киваю компании аристократов. «Крэп, Гойл. Доброе утро, Хилсинг, Гринджер». Диана вышла чуть вперед. Все остальные вежливо кивнули. «Как у вас дела?» «Дела просто отлично. Диана, ты можешь ответить на пару вопросов?» Я вопросительно посмотрела на слизеринку. «Спрашивай». Малфой важно задрала носик. «Если вопрос не касается секретов моей семьи, то постараюсь ответить. Слушай, а директор Хогвартса имеет право регистрировать и заключать браки между студентами? Мой вопрос удивил всех, включая Гермиону. КХМ. В школе почти 1000 лет и с тех пор устав Хогвартса ни разу не менялся, поэтому имеет. Даже в этом веке такие случаи встречались. Диана начала бодро отвечать. Разные случаи бывают, а позора никто не хочет. Моя тетя Андромеда так вышла замуж за этого ничтожного гряз, маглорожденного Танкса. А тебе зачем? Замуж собралась? Пока нет. На меня с вопросом в глазах уставились все, а я продолжила расспрашивать Слизеринку. А ты не знаешь, как Молли вышла замуж за Артура Уизли? Это все знают. Такой скандал был. Малфой ехидно улыбнулась. Молли Прюэт после школы должна была уехать во Францию, ее родители подписали брачный контракт с Зададолбасье, глава этой богатой семьи стал вдовцом и ему понравилась рыжая красавица, которую он увидел на рождественском приеме у гринграссов. Старику Пихару на тот момент было около 200 лет, а Молли только 16, а в апреле все вдруг узнают, что Молли стала Уизли, да к тому же беременна. Представляете, какой позор для Прюэтов, ведь Дамблдор заключил не министерский, а магический брак, его не расторгнуть. Мне мама рассказывала, что школа почти месяц на ушах стояла. А тебе зачем подробности этой истории, я, кажется, догадываюсь. Гермиона очень задумчиво посмотрела на меня, а потом перевела взгляд на Забини. Первокурсника выписали пару дней назад и он до сих был очень бледен. Думаешь, Молли опоила Артура, чтобы не выходить замуж за старика? Глупости. В разговор вмешалась Дафна. Во-первых, Молли и Артур начали встречаться еще на 4-м курсе. Мама как-то обсуждала эту тему с подругами. Они все учились в одно время. А во-вторых, зачем девушке из богатой и благородной семьи опаивать нищего голодранца? Она могла опоить Нокта или Розье, но выбрала этого неудачника. Мама говорила, что там была любовь, а не точный расчет. Согласна. Диана весело ухмыльнулась. Ведь за эту выходку Прюэты выгнали Молли из дома и лишили наследства. Вот и прозябает теперь в нищете с этим неудачником. Девочки, вот чисто теоретически. Я обратилась к ухмыляющимся слизеринкам. Подруга тоже была вся во внимании. В школе могут кому-то подлить любовное или приворотное зелье, а потом пойти с жертвой к директору и попросить его о женитьбе. Даже теоретически невозможно. Девочки сильно призадумались, а Диана серьезно продолжила. Директор обязан проверить на зелья и чары принуждения, а вот спрашивать согласия родственников он не обязан. Поэтому насильно тебя замуж никто не возьмет, не переживай. Спасибо. Я с улыбкой кивнула блондинке, успокоила. Но вот опоить зельем и воспользоваться ситуацией. Гринграсс задумалась. А Малфой покраснела как помидорка. Если со мной или Дианой кто-то подобное провернет, то он точно труп. Стоит ему выйти за территорию школы и умирать он будет очень долго. Вообще такое не приветствуется, нужно быть идиотом или иметь за спиной силу, что заткнет недовольных родственников. Или жертвой должна быть маглорожденная. Сквозь зубы прошипела Гермиона. Родственников волшебников нет, а по закону еще и виновата останешься. Девочки, давайте закроем эту неприятную тему. Малфой натянуто улыбнулась. Тем более ваши друзья идут. Гринграсс посмотрела мне за спину и я обернулась. Рон что-то весело рассказывал Джастину, который внимательно его слушал, а за ними шли и тихо болтали наши однокурсницы. В этот момент прозвенел колокол и дверь в кабинет открылась. Мы с задумчивой Гермионой кивнули слизеринцам и направились в класс. Стоило ученикам занять свои места за партами, как профессор отлевитировала каждому учебное пособие. Недавно задания усложнились, сейчас мы превращаем мышей в пепельницы, после Рождества будут шкатулки. Задания несложные, так как мы преобразуем неживое в неживое, мыши не настоящие, они трансфигурированные. Но смотрятся как живые, профессор не зря имеет звание мастера. На прошлом уроке я из интереса разрезала свою мышь пополам и даже увидела потроха и внутренние органы, только крови не было. Однако мои действия никак не повлияли на поведение грызуна. Две половинки продолжали сидеть на месте, задняя часть почесывала себя, а передняя с интересом осматривалась по сторонам. Это так называемая поведенческая матрица. Я не скоро смогу повторить подобное. Значит, ты думала, что Молли опоила Артура? Мия сосредоточилась и нахмурила бровки, взмахнула волшебной палочкой и ее мышь превратилась в простую стеклянную пепельницу с логотипом больницы ее родителей. Просто предположила. Я уточнила у Браун, оказывается, Молли Уизли была личной ученицей бывшего профессора зельеварения. Почему-то в моей голове возникла банка из-под кофе пили,